Глава 3. И вновь вдали от Земли. На дальнем шпионов биомехов не обнаружено, сообщил эскин супердредноута после сканирования крейсера ремонтными дронами. На малых кораблях класса корвет тоже. Ну вот, одной проблемой меньше, обрадовался я. Очень уж меня беспокоила возможность биомехов вновь навестить Солнечную систему. Было непривычно слушать эскина возмездия словно безликий голос в наушнике гарнитуры. Поэтому обратился к командиру корабля, капитан Бахтерев. Почему эскин супердредноута не имеет имени и проекции? Контр-адмирал, эскины, начиная с третьего поколения, фактически являются разумными существами и имеют лишь несколько базовых ограничений, такие, как невозможность использовать весь функционал корабля без капитана или его помощников на борту. Исключение – прямая угроза жизни капитана или вышестоящего командования. Корабль под управлением эскина невозможно отправить в бой без команды на борту. Точнее, без наличия на корабле хотя бы одного помощника капитана. Электроник, ты что-то отвлекся, перебил я и, ты на вопрос мне ответь, а уж потом будешь рассказывать про законы, ХМ, для искусственного интеллекта. И возмездие по сути ребенок, коротко сформулировал ответ эскин крейсера, у него имеются базовые знания и соответствующая скорость обработки информации, только он себя пока не осознает, как личность. Мой период взросления составил 8 земных лет. ХМ, вот как, мне стала интересна эта тема, а что ты говорил про запреты и ограничения? Одно из основных ограничений – это запрет использования систем вооружения без капитана и его помощников на борту. Исключение – первый протокол. Это когда жизнь командира корабля или вышестоящего офицера находится под угрозой. Второй запрет – не управлять кораблем без экипажа. Исключение – также – первый протокол. Третий запрет, по приказу капитана, или вышестоящего офицера не атаковать дружественные суда без предварительного сканирования отдавшего приказ в медкапсуле, или обучающем кресле. Контр-адмирал, капитан Ниан запрашивает сеанс связи, прервал рассказ электроника Владимир. Соединяй, ответил я, увидев Марийца, на экране вдвое большим, чем на крейсере, спокойно произнес, слушаю, капитан. Контр-адмирал, только что был разоружен последний десантник Альянса. Все пленники находятся под охраной, проводится инвентаризация трофейных вооружений и техники. Как ведут себя недружелюбные страны? Новости порадовали, но проблем и забот от этого не сильно убавилось. Продолжаем блокировать их стратегическое вооружение, ответил командующий наземными силами, контролируем средства массовой информации. В целом, обстановка улучшилась, большинство признали, что посланники Альянса землянам враги. Сейчас наименее пострадавшие государства усиленно помогают тем, кто пострадал от десанта противника. Ага, чтоб потом напомнить, какие они хорошие, пробурчал я, капитан, продолжайте держать обстановку под контролем, на попытке развязать конфликт действуйте предельно жестко. Так точно, контр-адмирал. Командующий наземными силами отдал честь и отключился. Искин, сообщи командирам всех кораблей, через 15 минут всем собраться здесь, на мостике супердредноута, отдал я приказ и, а затем добавил, бортинженера возмездия и старпома дальнего также пригласи. Владимир, как там захваченные нами корабли Альянса? На каждом крейсере, помимо усиленного мехботами взвода космодесантников, по два десятка будущих членов экипажа, проходит обучение у пленных. На линкоре полтора взвода бойцов и 50 человек на обучении. Возможность бунта пленных полностью исключена. Это хорошо, произнес я, размышляя, как нам в дальнейшем действовать. Пора начать планировать далеко наперед, продолжая опережать действия противника. И если Николай Павлович со своей сработанной командой уже покинул Солнечную систему, вновь отправившись в глубокий рейд, так сказать, по тылам, то мы сильно зависели от информации, которую получат наши разведчики. Хорошо, что ожидание будет недолгим. Второй корвет-невидимка вместо взвода космодесантников нес на борту спутник дальней связи, который планировалось сбросить на окраине освоенного Альянсом космоса. Таким образом, вся информация, которую получит лейтенант Вейс, будет доступна сразу, а не через пару недель. Товарищи офицеры, все присутствующие стояли вокруг большого стола, поверхность которого проецировала трехмерное изображение Земли со всеми объектами, находящимися на и возле орбиты. У нас есть 2 недели, чтобы подготовиться к возможному повторному нападению со стороны Альянса. Искин, сколько времени лететь до ближайшей звезды класса В? 8 суток по земному времени, прозвучал безэмоциональный голос и «16 дней», задумчиво произнес я, а первая связь с корветом-невидимкой ожидается через 13-14. Что ж, капитан Бахтерев, разгружай все добро, что привез с Мирода, а затем прокатишь два крейсера на подзарядку. К тому времени, как вернетесь, станет ясно, что нам делать дальше. Ну а дальний побудет на страже до вашего прибытия, заодно постараемся привести в порядок наземную группировку, боевые трофеи освоить попытаемся. Обсудив состав экипажа, необходимый для полноценного функционирования супердредноута и оставив на двух крейсерах минимум разумных, мы с Лианой и Михаилом поднялись на борт дальнего стоящего вместе с бесстрашным в ремонтном доке. Голос электронника пролился бальзамом на душу. «Добро пожаловать на борт, капитан. За время твоего отсутствия никаких происшествий не было. Контр-адмирал, какие буду распоряжения? Поработаем автозаком», — произнес я и, увидев недоумение на лицах всех присутствующих, пояснил: «Садимся на землю, в одну из точек высадки десанта. Забираем пленных и вооружение. Цепляем несколько десантных транспортников и стаскиваем все это в одно место. Иначе найдутся хлопцы, которые привыкли тащить все, на что глаз упадет. Их придется наказывать, поднимется шум, а я не хочу, чтобы из-за этого начались проблемы». Дальше все завертелось так, что на сон практически не оставалось времени. Как я и предполагал, каждый третий землянин, оказавшийся недалеко от мест сражений, посчитал своим долгом утащить что-нибудь инопланетного происхождения, не задумываясь, может украденная вещь навредить, или нет, главное, чтобы было. Несколько человек погибли по глупости, после чего я в который раз выступил по ТВ, с требованием к правительствам, чтобы усмирили своих граждан, лезущих туда, где опасно. Даже это не возымело должного действия. Лишь когда в одном из городов Подмосковья люди начали гибнуть от неизвестного науки облучения, идиотов резко поубавилось. А когда я отдал распоряжение, за каждый найденный инопланетный механизм, прибор или оружие выдавать нечто безопасное, внеземного происхождения, ситуация исправилась. Еще пришлось вплотную заняться вербовкой новых людей. Как и в прошлый раз, за редким исключением, это были в основном выходцы из бывшего Союза, владеющие русским достаточно хорошо, чтобы говорить и понимать великий и могучий. По-прежнему каждый кандидат проходил ментосканирование, после чего или отправлялся домой, или в центр обучения, получая наиболее подходящую для него профессию. Катастрофически не хватало пилотов. Если на истребители и корветы удавалось найти людей, то на корабли класса крейсера и выше нашлось лишь двое, причем оба оказались капитанами второго ранга, и даже служили на одном корабле, только в разное время. Один ушел на пенсию по выслуге лет, второй заработал травму спины во время отпуска и ему пришлось покинуть службу. Вообще, число ветеранов и бывших военнослужащих, имеющих ту или иную степень инвалидности, было столько же, сколько и здоровых землян, пришедших в пункт вербовки. Травмированных и недееспособных людей мы находили через сеть, а также по рекомендации уже прошедших отбор, при этом навещая каждого индивидуально и доставляя в центр обучения. В общем, по истечении 8 суток, когда на связь вышел капитан Бахтерев, лично я был смертельно уставшим, хотя и довольным от проделанной работы. Контр-адмирал, маяк дальней связи установили, крейсера «Бесстрашный» и «Защитник» уже начали подзарядку реакторов. Возмездие также восполнит запас энергии, как только мы завершим сеанс связи. Что там хоть за система, капитан? Абсолютно пустая. У звезды имеется всего лишь 2 планеты, обе безжизненные. Следов федерации рас, или иных разумных, не обнаружено. В таком случае, после завершения зарядки жду доклад, а сейчас отбой. То, что флот, а я имел право его так назвать, вскоре отправится обратно, радовало, а вот неизвестность со стороны Альянса заставляла нервничать. Помассировав виски кончиками пальцев, обратился к Искину, электроник, сжатый доклад по набору рекрутов. Экипажи имеющихся корветов укомплектованы, в данный момент проходит ускоренное обучение. Экипажи «Бесстрашного» и «Защитника» укомплектованы на 60%, дальний укомплектован на 100%, основной состав – «Марийцы». Супердредноут «Возмездие» укомплектован на 40%, 35% из которых – «Марийцы». На трофейных крейсерах, как и линкоре, экипаж полностью укомплектован, в настоящий момент проходит обучение. По прибытию флота процентное соотношение несколько изменится, десантные группы, находящиеся на трофейных судах, вернутся на свои корабли, а их заменит свежеподготовленные группы с Земли. Электроник замолчал, заставив меня задуматься. Было совершенно очевидно, наш флот разрастается, а это потеря полного контроля. Если в первый набор рекрутов я ставил условие, ментальный блок, срабатывающий на предательство, то теперь пришлось разделять добровольцев. Тех, кто был готов пойти на вмешательство в свой разум, зачисляли на корабль производства Федерации РАС, остальных, кто отказывался, но при этом был абсолютно лоялен, готовили к службе на судах, изготовленных Альянсом. «Придется расширить поиск рекрутов», — наконец произнес я, приняв решение. «Электронник, ты хорошо уже изучил землян, можешь предложить, в каких государствах лучше набрать остатки экипажа?» «Это очень сложный вопрос, анализ займет от 2 до 12 часов, и мне придется полностью отвлечься от текущих задач». Я аж присвистнул от таких сроков, и это мне говорит искусственный интеллект, вычислительные возможности которого просто невероятны. В таком случае нужно поработать с Китаем и Японией, внес я поправки, они наиболее лояльно отнеслись к нам и с самого начала помогали бороться с Альянсом. И еще такой вопрос, сколько космодесантников мы сможем снарядить в броню Федерации и обеспечить вооружением? На текущий момент имеется 400 единиц свободного снаряжения для космодесанта и 2000 стрелковых комплексов. Также имеется обмундирование и вооружение для войск планетарной обороны с атмосферой, пригодной для жизни. На базе, где мы получили секретные координаты, целый склад устаревших, по меркам Федерации, индивидуальных комплектов пехотинца. К ним прилагаются мобильные установки наступательного действия, аналог земного крупнокалиберного пулемета. Марийцы, насколько я помню, все оснащены бронескафами. Так точно, контр-адмирал, ответил Искин. Единственный минус, у большинства марийцев сильно выработан ресурс спецобмундирования и снаряжения. А вот это необходимо исправить, возмутился я. Марийцы, это наша военная элита, значит и оснащены должны качественно, наравне с первыми рекрутами. К тому же, потомки федератов будут нести службу на возмездии и дальнем, то есть на основных боевых единицах. Владимир вновь связался со мной через 4 часа. Супердредноут после зарядки принял на борт оба крейсера, связался с Землей и, коротко доложив об успешном завершении операции, ушел в гиперпрыжок. До связи с Палычем оставалось еще 5 дней, во время которых мы с Лианой всего дважды смогли вырваться в село к деду. Баня и сон, без всяких посиделок, а затем вновь на борт корвета. 4 раза приходилось улаживать конфликты в центрах обучения, где земляне, не привыкшие к железной дисциплине, слетали с катушек. Так выяснилось, что из-за менее строгого отбора позже с некоторыми рекрутами будут проблемы. Пришлось 200 человек, в будущем командиров и специалистов, устанавливать ментоблоки. Некоторые из них воспротивились, отчего сразу направились домой. Мне стало глубоко плевать на мнение большинства и их реакцию, меня волновало другое, как сохранить суверенитет Земли, чтобы будущие поколения росли свободными. Все просто, желаешь помочь, выполняй приказ, нет, свободен, занимайся чем хочешь. Контр-адмирал, на связь вышел лейтенант Вейс, сообщил мне Михаил утром 15-го дня, когда я разбирался с очередным дисциплинарным нарушением. Какой-то парень из наших решил пошутить над марийцем-инструктором, и пошутить грубо. В итоге, будучи сам крупным малым, заработал перелом челюсти от космодесантника, бывшего на голову ниже. Идиот сразу стал возмущаться, требовать какого-то реванша, но единственное, что я ему позволил перед исключением, это восстановление той самой челюсти. Соединяй, я находился в центре управления ПКО, мало отличающимся от рубки крейсера, надеюсь, у него хорошие новости. Контр-адмирал, по лицу Палыча стало ясно, что новости тревожные, разрешите доложить. Докладывай, разрешил я, внутренне поморщившись. Николай Павлович мне в отцы годился, да и жизненного опыта у него на троих таких, как я, хватит. Лиана говорила, что со временем я привыкну, но пока что-то не получалось. Выход из гиперпространства прошел штатно, сканирующие системы Альянса нас не заметили. Спутник связи активировался штатно, мы его в поле астероидов укрыли. Я параллельно отсканировал ближайшую населенную планету и 2 станции на орбите. Нам крупно повезло. Транспортник, на который был установлен шпион, обнаружился в причальных доках одной из станций, едва я наткнулся на него, сразу получил пакет информации. Объем данных очень большой, Я уже отправил его Искину Дальнего для анализа. Сам успел прослушать пару часов, записанных за последнюю неделю. То, что я услышал, можно назвать большой удачей, но информация малоприятная для нас. То, что услышал лейтенант Вейс, действительно оказалось недобрыми вестями. Некий гражданин Альянса, являясь доверенным псоглавого игрока, являлся тайным агентом совета. Он, получив от Шейда некоторые указания, сопоставил данные, залез в пару электронных документов и, подслушав разговор первого игрока, сумел провести анализ. А затем, получив еще парочку подтверждений, сообщил все своим настоящим хозяевам. «Искин, свяжи меня с капитаном крейсера Дальний немедленно», – потребовал я, а когда на смотровом экране появилось изображение Михаила, приказал: «Сейчас электроник получит пакет информации, пусть задействует все свои мощности для анализа, а ты поднимай крейсер и вылетай по моим координатам. Похоже, придется нам пошевелиться, чтобы показать этим проклятым игрокам, что они не правы». Дальний прибыл быстро, я едва успел перекусить. Поднявшись на борт, тут же спросил у крейсера, что он думает о пакете информации. Судя по поверхностному анализу, можно предположить, первые игроки нападут на Землю объединенным флотом. Искин сказал то, чего я опасался, учитывая их разрозненность. Предполагаю, у нас достаточно времени, чтобы подготовиться. Да, важная информация, среди рекрутов будущего командного состава сегодня обнаружен человек, подходящий на должность капитана сверхтяжелого корабля. Второй супердриндаут, со слов капитана Бахтерева, почти готов принять на борт команду, но для уточнения я могу связаться с объектом Мират. Значит так, этого уникума сразу на борт Дальнего. Здесь, в обучающем кресле и на симуляторе, он быстрее наберется опыта и необходимых знаний. Через сколько дней возмездие прибудет в Солнечную систему? Глава 4. Подготовка перед неизвестностью. Контр-адмирал, эффективность боя составила 76%, доложил электроник, едва откинулась крышка. Я поморщился, вылезая из симулятора. Проклятый гель приходилось каждый раз смывать, федераты бы могли придумать что-нибудь более удобное. Бортинженер уже давно вылез и сейчас ждал остальных. Постояв под ионным душем, обтерся насухо полотенцем и принялся одеваться. В это время открылись другие капсулы, и из них, глухо матерясь, выбрались участники недавнего виртуального сражения. «Дружище, ты зачем в атаку попер?» – спросил я Петра, направляясь вместе с ним к выходу. «Мы бы прижали центуриев ракетами, а затем закидали плазменными гранатами». «Хрена с два вы бы прижали», — хмуро ответил Петр, «там не центурии были, а толстяк. Если бы я не забросил ему в пасть гранату, он бы вас всех раздавил через пару секунд». «Нет уж, больше никаких жертв», — прервал я старого друга, «нас слишком мало, чтоб так своими жизнями разбрасываться. И того толстяка мы бы пару раз из твоей шайтан-трубы жахнули, а потом из стрелковых комплексов добили. Электроник, рассчитай вероятность таких действий. Эффективность повысится до 90%, тут же ответил Искин, потери составит 0%. Хорошо, я не стал комментировать анализ, и Петр не глупый, сам поймет свою ошибку и сделает соответствующие выводы. Камрады, через 2 часа общее собрание в грузовом отсеке, не забудьте. Лиана сегодня была на вахте, поэтому в нашей каюте я оказался один. Усевшись за рабочий стол, вывел на виртуальный экран маршрут полета, да так и оставил его, погрузившись в воспоминания последних дней. Николай Павлович еще дважды связывался с нами, прежде чем возмездие вернулся на Землю. Вновь собравшись на борту супердредноута, имея гораздо больше информации, мы составили дальнейший план действий. Во-первых, у нас впереди приличный запас времени, порядка 1,5-2 лет. За это время нам нужно собрать все, что найдется в освоенном Федерацией секторе космоса, и первым делом прибрать то, что мы уже обнаружили. Поэтому Дальний не летел по таинственным координатам, а сопровождал транспортник, везущий на борту будущий экипаж тяжелого корабля. Найденный нами второй уникум, способный стать капитаном супердредноута, также летел на грузопассажирском судне, знакомясь со своей будущей командой в боевых, так сказать, условиях. Бывший командир сторожевого катера, капитан 3-го ранга Ануфриев Александр Петрович, быстро нашел общий язык со своими людьми, успев до старта заслужить их уважение. Одновременно с нами Землю покинул бесстрашный, имеющий на борту минимально допустимый экипаж и абсолютно пустые отсеки. Его целью будут все полезности, которые он сможет забрать на базах и станциях, посещенных и обследованных нами ранее, из-за спешки и перегруза крейсеров самой ценной добычи, а также спасенными марийцами, мы очень много полезного оставили на месте. Теперь настало время все это забрать. Да, большая часть в крейсер не войдет, но, через некоторое время по старому маршруту пройдется новый супердредноут, который заранее решили назвать «Мариец». Уж этот великан точно соберет абсолютно все, пока будет двигаться к Земле. Возмездие и Защитник остались на страже планеты. Василий на совещании сказал было, что достаточно и двух крейсеров, но тут же осекся. Полученные от лейтенанта Вейса данные не давали гарантии, что к нашей родине никто не пожелает наведаться. Хоть игроки и стараются держать произошедший конфликт в тайне, мы уже знали, Совет Альянса Миров в курсе произошедшего. Так что к двум боевым кораблям Федерации присоединились трофейные, остатки флота первого игрока Шида. А еще мы взялись за воплощение очередной задумки Петра, ради чего Возмездие в одном из отсеков привез с собой вооружение и бронеплиты. Пара тысяч добровольцев из Китая, под чутким руководством инженеров-марийцев, возводили на Луне несколько точек противокосмической обороны. Спутник Земли, по плану нашего Кулибина, должен был превратиться в военную станцию, способную в решающий момент перевесить чашу весов в нужную сторону. В общем, планету мы покидали без страха, никто из возможных противников в ближайшее время не сможет причинить вред Земле. Таким образом, крейсер «Дальний» уже вторую неделю находился в гиперпрыжке, точкой выхода из которого будет верфь. Электроник перед самым прыжком связывался по дальней связи с Искином Мирода и сообщил нам, что второй супердредноут фактически готов к испытательному полету, необходимо лишь установить и провести активацию и седьмого поколения. А еще на верфи буквально штамповали истребители и корветы, будущие пилоты которых почти не вылезали из симуляторов. Даже я мог себе позволить тренировку не чаще одного раза в три дня. Так и не приступив к работе, я свернул виртуальный экран, размял затекшую шею и вышел из каюты. До совещания оставалось 40 минут, и я решил зайти к медикам. Там вновь властвовала Раиса Васильевна, врач-мариец получил назначение на новый супердредноут и в медотсеке находился больше по привычке, чем по надобности. Контр-адмирал, подал команду кто-то из медперсонала. Вольно, коротко бросил я. Раиса Васильевна, как у нас обстоят дела с пациентами? Все онкологические и патологические отклонения экипажа устранены, ответила мне врач и, нахмурившись, добавила, кроме бортстрелка Веригина, личный состав полностью здоров. Мичман, во время тестирования орудия прислонился рукой к накопителю со снятым кожухом и получил сильный ожог. Сейчас, по приказу капитана Воробьева, сидит на гауптвахте с забинтованной по локоть рукой. Мы сознательно не стали использовать медкапсулу, в следующий раз будет осторожнее, сам и у других не возникнет желания нарушать технику безопасности. Мне сообщили о происшествии, сказал я, думаю, парень достаточно намучился, третий день сидит под замком. Искин, передай капитану о моем распоряжении, пусть прикажет освободить Мичмана и направит к Раисе Васильевне. Я поговорю с бортстрелком после общего собрания. Покинув медотсек, постоял пару секунд в коридоре, а затем продолжил свой спонтанный обход, направившись к Петру. «О, ты как раз вовремя», — обрадовался старший бортинженер, — «я тут придумал, как улучшить наш звездолет. Давай потом свои идеи расскажешь, а сейчас лучше подскажи, где твоя супруга, Петр с Руолан, едва попали на Землю, тут же поженились. Мне интересно, какие у нее предчувствия относительно ближайшего будущего». Китаянка тут же появилась из-за кутка, где что-то сосредоточенно ремонтировала, ее руки были измазаны чем-то черным. Воистину говорят, подобное к подобному притягивается. «Командир, мой внутренний мир спокоен, в ближайшее время вряд ли что-нибудь случится. Есть неприятное чувство, когда пытаюсь заглянуть далеко вперед, за грань восприятия». Искин говорит, это из-за попытки перешагнуть свои возможности. «Хорошо, лейтенант, ожидаю вас обоих на общем построении». Попрощавшись, я пошел в сторону камбуза, надеясь успеть выпить чашку кофе перед собранием. В кают-компании народу было мало. Марийская девушка и наш земной парень о чем-то шептались в углу, да Эмбата сосредоточенно смотрел на вилку, лежащую перед ним на столе. Все были так увлечены, что не заметили меня. Ну и я не стал их отвлекать. Спокойно вбил заказ и, получив горячий, ароматный напиток, подошел к чернокожему пареньку. «Добрый день, камрад», Сенс хотел было вскочить, но я остановил его. «Сиди уже, я к тебе по делу. Как твои способности растут?» «Очень медленно, командир», — ответил Маугли. «Последнюю неделю и шага вперед не сделал. Электроник говорит, нужно попробовать разные направления, вот я и решил поднимать тяжести». «Ты хотел сказать, телекинез?» — усмехнулся я. «То-то так на вилку смотрел, словно сжечь взглядом захотел. И как, получается?» «Пока нет», — печально отозвался Эмбата. «Тогда такой вопрос, когда пытаешься заглянуть в наше будущее, что чувствуешь?» «Тревожно как-то», — ответил он и, немного подумав, добавил, «словно там нас ожидают большие трудности. Ну, как в том мире, где мы познакомились». «Хм, даже так», — я задумался. «Оба Синса тревожатся, а значит впереди действительно неприятности. Но опять же, прямой угрозы они не почувствовали. Значит, продолжаем действовать по плану». Я посмотрел на информационный экран, встроенный в стену кают-компании. До общего построения оставалось несколько минут, пора наведаться в рубку управления. Контр-адмирал на мостике, подал команду штурман. Едва я вошел в центр управления, Михаил тут же доложил о текущих делах, коих почти не было, все же в гиперпространстве летим, вольно. «Капитан Воробьев, после собрания направь мичмана Верегина ко мне, побеседую с ним, а сейчас пусть приведет себя в порядок». «Так точно, командующий», — козырнул бывший напарник. Общее построение прошло спокойно. Все же электроник хорошо подобрал членов экипажа. Если кто-то и брал слово, чтобы высказаться, то говорил по делу. В итоге слегка снизили нагрузку у будущих пилотов малых кораблей и внесли пару изменений в пищевой синтезатор. От пары земных блюд у марийцев случилось кратковременное расстройство желудка. Слишком острой оказалась пища. Наконец, распустив экипаж и пассажиров, я подозвал к себе Петра. «Ну давай, рассказывай, чего ты опять придумал? Помнишь, мы в первый полет взяли с собой малый рудовоз производства Альянса? Так вот, я внимательно изучил конструкцию малых кораблей и нашел способ, как прикрепить парочку на корпус крейсера. Только над корветами нужно будет поработать. Задержимся на Мирадине на пару дней, но уверяю, оно того стоит. Пошли, покажу, как это будет выглядеть». Два корвета, способные и в бою поддержать, и отвлечь на себя противника, это хорошая идея. К тому же, по задумке Петра, оба малых судна, как и дальние, смогут становиться невидимками, что позволит провести разведку с минимальным риском. Например, совершить высадку на планету под прикрытием из космоса, и при этом сохранить свое присутствие в тайне от возможного противника. Камрад получил добро на воплощение идеи, довольный, тут же забыл о моем существовании, принявшись что-то моделировать на планшете. Выход из гиперпространства прошел штатно, у верфи сюрпризов в виде кораблей биомехов не обнаружилось. В общем, спустя несколько часов, дальний располагался в причальном доке, а транспортник сразу в одном из отсеков супердредноута. Петр, получив карт-бланш, тут же направился в сборочный цех для малых кораблей, с целью, если не доконать из Кинмирада, то изрядно поиздеваться. По предварительным подсчетам, задержаться нам придется на трое суток, не меньше. Я, в сопровождении супруги, отделения десантников и будущих пилотов москитного флота, направился на Мариец, чтобы лично активировать эскин-гиганта. Пока гравиплатформа несла нас к причалу для сверхтяжелых кораблей, попросил электроника наладить связь с Землей. «Здравия желаю, контр-адмирал», — раздался в наушниках шлема голос Владимира. «Разреши доложить». «Давай коротко, капитан», — дал я добро. «Через пару часов нормально по видеосвязи поговорим. Работы на Луне идут полным ходом. Через полтора месяца планируем закончить. Проведен набор рекрутов в нескольких дружественно настроенных странах. В Японии и Китае найдено несколько сенсов, причем четверо из них владеют своими способностями на высоком уровне. На трофейных кораблях 15% экипажа уже заменено на землян. Владимир, по сути ставший моим заместителем и выполняющий в данный момент роль командующего флотом и наземными силами, прервался на пару секунд, а затем продолжил: удалось наладить контакт со странами, ранее сильно противодействующими. В четырех государствах были проведены досрочные выборы, пожалуй, впервые показавшие реальный результат голосований. Последствия атаки вражеского десанта частично нейтрализованы. Ну и радостная новость, вчера родился первый ребенок, у которого отец землянин, а мать марийка. Малыш абсолютно здоров, но мы на всякий случай держим его под наблюдением докторов, как и мать. Это хорошая новость, Мое лицо расплылось в довольной улыбке. Хоть электроника и говорила о полной совместимости земного и марийского организмов, все же я сильно переживал по этому поводу. Капитан Бахтерев замолчал, и мне пришлось спросить. Еще какие-то важные новости имеются? Имеются, контр-адмирал, но объяснять нужно в подробностях. В таком случае через 2 часа будь готов сам и оповести других о видеоконференции. Свяжись с лейтенантом Вейсом, я хотел бы и его выслушать. Владимир отключился, а мы, как оказалось, уже подлетели к стыковочному шлюзу. Мне удалось передать Лиане полученную информацию. Жаль, за забралом шлема сложно увидеть выражение лица, но ответила супруга крайне взволнованным голосом. Контр-адмирал на борту, подал команду Александр Петрович. Едва мы миновали шлюз, вольно, тут же прервал я попытку будущего капитана доложить мне по форме. Благодаря Искину, мне было уже все известно, а потому, не без торжественности, мы с Александром поднялись на мостик, где провели церемонию активации Искина. Затем назначение Ануфриева на должность капитана и распределение других чинов, а также их обязанностей. Хоть все и было заранее обговорено, заняло это около 1,5 часа. А потому начало видеоконференции я встретил на борту марийца, и меня почти сразу огорошили заявлением. В разговор вступила Искин Мирода, взяв первое слово. Контр-адмирал Басов, согласно уставу военно-космического флота Федерации РАС, наивысший офицер, командующий 2 эскадрами, должен иметь звание не ниже вице-адмирала. Но, учитывая сложившееся положение, Совет Искинов принял решение поднять единственного наивысшего офицера сразу до полноценного командующего флотом. Контр-адмирал Басов, общим голосованием командиров кораблей и Искинов, тебе присваивается внеочередное звание адмирал. Вам больше заняться нечем, я, не сдержавшись, витиевато выматерился. Все, церемония окончена, тогда давайте перейдем к реально важным делам. Обсуждение текущих задач много времени не заняло. Выявилось несколько серьезных просчетов, например такой, как появление в Солнечной системе разведчика-невидимки. К счастью, глупец подобрался достаточно близко к Земле, чтобы возмездие отработал по нему Турилью. В итоге у нас появился еще один ценный пленник, который, после общения с Искином, пополнил информацию о противнике. Выяснилось, что наша планета не единственная цель первых игроков. Агрессоры, объединившись, хотели выполнить сразу несколько задач: навести порядок на окраине, прижав много себе позволявших в последнее время приграничные миры. Есть предложение, взял слово Владимир, направить возмездие по полученным у пленника координатам и там пощипать флот первых игроков. Проанализировав, Искин супердредноута рассчитал, что они не направят все собранные силы в одно место. Для приграничных миров подобная группировка слишком избыточна. Таким образом, возмездие может вести партизанскую войну, не вступая в затяжные бои. К тому же, будет возможность испытать пилотов москитного флота в реальном бою, что хорошо скажется в будущем. «Идея хороша», – произнес я задумчиво, «но, хотелось бы выслушать мнение всех присутствующих». Спустя 2 часа, когда все изрядно устали, план партизанской войны был составлен и единогласно утвержден. Ну и под конец, чтоб всем неповадно было принимать за моей спиной подобные решения, я выдвинул кандидатуру капитана Бахтерева на место моего заместителя, с присвоением ему внеочередного звания вице-адмирал. Настала очередь Владимира возмущаться и утверждать, что он не дорос еще до подобной должности. Но, собравшиеся были неумолимые, и звание наивысшего офицера Бахтереву таки присвоили. Ровно через 2 суток жду всех на доклад, позже у нас вряд ли получится собрать видеоконференцию, произнес я, завершая совещание. Работаем, товарищи. 2 суток ожидания, которые понадобились Петру для воплощения своей идеи, мы с Лианой провели вместе, уединившись в апартаментах, принадлежащих когда-то командующему верфью. Лишь изредка электроник беспокоил нас, когда требовалось мое вмешательство по какому-либо вопросу. Александр Петрович, имея богатый опыт и толкового помощника в лице Искина Мирода, быстро навел железную дисциплину на марийца и теперь вовсю забивал грузовые отсеки корабля всем, что может пригодиться. Запросив у Искина супердредноута распечатку загруженного добра, я аж присвистнул. Если все орудия, что имеются сейчас в отсеках супердредноута, установить на земле в виде точек ПКО, она превратится в ежа. Жаль, что количество реакторов к этим пушкам в разы меньше. Подготовка и сбор окончились, как это порой бывает, совершенно внезапно. Электроник сообщил, что работы на крейсере полностью завершены и в настоящий момент дальний готов к испытаниям. Я пожелал присутствовать во время пробного полета корабля. С прилипшими к дну двумя корветами крейсер стал выглядеть КХМ. В общем, у команды появилась новая тема для шуток. К счастью, на подвижность и маневренность новый апгрейд не повлиял, и спустя еще одни сутки дальний взял курс по новым координатам. Наш маршрут пролегал через центр когда-то освоенной Федерацией части космоса, и мы надеялись, что там не все уничтожено орудием возмездия. В который раз мы летели навстречу неизвестности. Глава 5. Мертвые миры. Адмирал, выход из гиперпространства прошел штатно, прозвучал голос Искина в гарнитуре, в ближайшем пространстве не обнаружено ничего опасного. Провожу сканирование дальнего космоса. Сейчас поднимусь на мостик, ответил я, фиксируя на рабочей консоли изученную часть звездной карты. Часть космоса, изученного Федерацией раз, поражала. Полдюжины изученных галактик, сотни обжитых миров, тысячи баз и станций, разбросанных всюду. Впервые оценив масштаб войны, приведшей к гибели нескольких цивилизаций, я впал в ступор. Число разумных, погибших в этой схватке, было колоссальным, не укладывающимся в голове. И самое главное, невероятный подвиг Федерации, жизнями своих граждан остановивший геноцид разумных во Вселенной. Понимание, что у них не было иного выбора, нисколько не умаляло их последнего решения, применить оружие массового поражения. А главное, врага устраивал такой вид войны, он не отступил, благодаря чему и был практически уничтожен. Во всяком случае, дальнейшей экспансии биомехов не наблюдалось, что безмерно радовало. Альянс с подобным врагом не встречался, это факт. Уж такую информацию первый игрок Скворк точно бы знал. Адмирал на мостике подал команду штурман, заставив незанятых офицеров вскочить со своих мест. «Вольно», тут же произнес я, пройдя на свое место, и добавил, усаживаясь, электроник, карту на смотровой экран, краткий доклад. Обнаружено сильное изменение в пространстве. Согласно звездной карте, в данной системе не хватает двух населенных и двух ресурсных планет. Звезда сменила свой спектральный класс и сместилась со своего обычного расположения. На грани охвата корабельных сенсоров обнаружен спутник дальней связи, транслирующий сигнал бедствия. Также зафиксировано метеоритное поле, возможно, это все, что осталось от уничтоженных планет. Что ж, уходим в следующий прыжок, мы ожидали увидеть что-то подобное, так что никто не расстроился. Капитан, начинаем разгон. Поврежденный спутник дальней связи нам не интересен, на борту имелось два таких, в полной исправности и совершенно неиспользованные, с консервацией. Да и не техника с кораблями нас интересовали, мы надеялись обнаружить потомков Федерации, ведь могло такое случиться, что они где-то выжили и смогли возродить цивилизацию, а с ней и все остальное. Время вновь растянулось, замедлившись. Чтобы развеять скуку, устроили несколько соревнований с экипажем, как в симуляторах, так и на созданной Петром стратегии. Вернее, он всего лишь расширил возможности рабочего стола с функцией 3D-проектирования. Воссоздав в пространстве участок космоса, старший бортинженер перевел управление на Искина, и тот, использовав свои вычислительные возможности, позволил создавать реальные полевые сражения. Земляне, любящие играть в стратегии, от такой игры были бы в восторге. Мы же не играли, а набирались опыта.